Глава 8. Очень много проблем у меня возникло при перевозке огромного контейнера, забитого товарами, что я накупил в обоих магазинах. Меня с ним никуда не брали, и только заступничество Щитова помогло пристроить его на военный борт, когда я заплатил летчикам за провоз. Причем потом пришлось еще платить командиру воинской части, договорившись насчет грузовика, который это все отвезет в мой поселок. Ну и, конечно, дать двум сопровождающим, офицеру и рядовому. После всех этих непредвиденных покупок моя сберкнижка вышла на ноль. И, как мне не претило это делать, пришлось звонить тренеру и занимать у него 500 рублей, чтобы самому не протянуть ноги от голода. Ведь мне пришлось добираться на рейсовом автобусе и переночевать в частном доме, ожидая утреннего приезда грузовика. Наконец, когда военные прибыли, я запрыгнул к ним на подножку и показал дорогу до школы, где преподавали два важных для меня человека. Я решил начать с них. Впрочем, и вещи в контейнере были уложены так же. Артём Викторович нашелся на уроке и сначала не поверил, что видит меня, даже протерев глаза. Но когда понял, что я не мираж, бросился обниматься, искренне радуясь. Попросив его следовать за мной, я подвел его к грузовику, где военные уже открыли контейнер. «Артём Викторович, первая часть вам!» Показал я на спортивные маты, кучу спущенных мячей для волейбола, баскетбола, футбола, а также коньки и лыжи. «Помнится, вы говорили о нехватке инвентаря в школе?» «Ваня!» Он, не веря, смотрел на уложенные ящики. «Ты сдурел? Это же кучу денег стоит!» «Не больше, чем ваша помощь, Артём Викторович. Давайте, забирайте. Там глубже лежат еще для Кондрата Филимоновича подарки. Кстати, можете помощь для разгрузки собрать?» «Да, Иван, сейчас старшеклассников сниму с уроков, быстро управимся», — закивал он, бросаясь в школу. Кондрат Филимонович появился почти сразу, начав с медвежьих объятий. А я показал ему на контейнер и сказал, что помню, как он жаловался на недостаток хороших гантелей разных весов. Тут ему сразу две стойки для обеих рук и все польского производства. Счастье мужчины, когда мы с трудом занесли и распаковали все, было просто запредельным. Вытирая одинокую слезинку с бородатой щеки, он лишь сжал мне руку и приглашал сегодня к себе в гости домой. На что Артём Викторович сразу заявил, что поскольку он был первый, то сегодня я поужинаю у него, а узнав, что я снимаю комнату в поселке за свои деньги, оба тут же заставили меня пообещать поочередно жить у них, пока буду здесь. Чтобы не расстраивать возмущенных мужчин, я согласился, сказав, что посещу сначала школу-интернат и отпущу грузовик, взятый у военных на время. Они выделили мне 5 крепких ребят, и мы поехали по дороге, по которой я набегал 1000 километров за время, пока жил здесь. Искать нового директора не пришлось, поскольку новость о грузовике с подарками за секунду облетела поселок, и меня у ворот интерната ждал не только директор, но и новый секретарь ВЛКСМ, а также человек в костюме тройки на черной «Волге» со знакомыми мне номерами. Но хотя бы человек был не тот, что прежде, и то ладно. Все встретили меня словно родного. Директор и руководитель комсомола жопу зализывали так, что я начал беспокоиться, что в туалет по-большому больше уже не схожу сегодня. А когда мои помощники стали разгружать контейнер, я объяснил, что привез для детей самое необходимое для учебы, чего обычно у нас всегда не хватало. Пеналы, перьевые ручки, чернила, карандаши, ластики, линейки, тетради. Затем пошли ящики с ранцами, и закончу все это футбольными мячами и остальным спортинвентарем, который использовался в школе-интернате, пока я в ней учился. Директор от этого богатства едва не посидел. Поскольку все нужно было теперь поставить на учет и раздать учащимся, я же попросил провести меня по местам боевой славы. Со мной пошли все трое, пугая детей и подростков, которые выбегали на нас посмотреть. «Видите, Иван, здание немного успели обновить», — докладывал мне директор. «Хотя, конечно, капитальный ремонт ему не помешал бы. Вы можете сделать смету?» — поинтересовался я у него. «Я потратил все деньги, чтобы купить подарки в две школы. Но в следующем году Олимпиада. Я рассчитываю на призовые места и денежные премии». «Хотите помочь нам с ремонтом?» — удивился он. «Это будет очень дорого даже по самым скромным прикидкам». «Станислав Евгеньевич», — мягко обратился к нему комитетчик, «просто сделайте смету, а уже дальше Иван сам решит, как он сможет вам помочь». «Конечно, конечно», — моментально согласился он. «Мы ходили по знакомым коридорам. Я видел детей, кого-то даже знал лично, но никто не подходил, видя меня в компании взрослых. «Спасибо вам, Станислав Евгеньевич, за экскурсию», — наконец повернулся я к нему, когда мы посетили мою комнату, где я узнал, что соседи стали старшаками и живут теперь на первом этаже, а также, что заяц угодил в больницу. Последний мы посетили кухню, и я не увидел там разных баков с едой, как это было при мне. Хотя, конечно, их могли и спрятать. Приятно видеть новое лицо школы-интерната под вашим руководством. Я протянул ему руку, которую он затряс. Я увидел все, что хотел, поэтому еще раз спасибо. Я еще какое-то время побуду в поселке. Если какая-то моя помощь потребуется детям, смело меня находите, буду в вашем распоряжении. Конечно, Иван, улыбался он. Мы все следим за вашими спортивными достижениями. Даже легкоатлетическая секция в нашем дюш теперь есть со своими ребятами. Спасибо и вам, товарищи, был рад познакомиться. Протянул я руки комитетчику и секретарю комсомола. О том, что в школе-интернате все в порядке, конечно, расскажу своим кураторам и обязательно упомяну вас. На лицах обоих появились улыбки. Я вернулся ко входу в школу, дав чуть больше денег военным, которые были готовы отправляться назад в Иркутск. Обрадованные они поехали отдохнуть, поесть, и уже вечером собирались в обратную дорогу. Я же, попрощавшись со всеми, кто меня сопровождал, отправился в школу к Артему Викторовичу. А оттуда, увидев, что за мной больше нет лишних глаз, сбежал в больницу, купив продуктов и заявившись как посетитель в одну нужную мне палату. «Не мой?» Заяц даже привстал на кровати, увидев меня. Остальные подростки удивленно смотрели то на него, то на меня. «Разбирайте вкусноту!» Я поставил два пакета с печеньем и конфетами, на которые, отталкивая друг друга, налетели все. Я же подошел и тихо сказал подросшему парню. «Пошли покурим». Драки за еду не стихали, поэтому пришлось на них прикрикнуть. А заяц так и вообще раздал пару тумаков перед уходом, наведя порядок. Мы с ним отправились на балкон, где было запрещено курить, но все, естественно, дымили. Стрельнув папироску у взрослого, у него же подкурив, заяц блаженно затянулся, выпуская дым в сторону. «Хорошо», — заявил он. «Ты знаешь, зачем я пришел в больницу и почему не могу ни с кем поговорить в интернате?» Я посмотрел на него. «Есть еще, что мне нужно сделать?» Он задумался, затягиваясь, а я молча смотрел на него. «Думаю, нет, не мой», — наконец ответил он. «Сейчас стало легче, реально легче. Даже отменили избиение при приеме в интернат новеньких. Новые учителя бдят за каждым синяком, а проверки после кипиша приезжали чуть ли не каждую неделю. Сейчас, понятно, до нас опять никому нет дела. Но откровенного пиздеца не стало. Мамой своей клянусь». «У тебя нет матери», — напомнил я ему. «Ха-ха-ха-ха», — тихо засмеялся он. «Так и знал, что ты слышишь все наши разговоры». «Ну и? Я могу считать, что все, что я делал, было не зря», — надавил на него я. «Тёлок больше не возят пачками на аборты, не мой». Он внимательно на меня посмотрел. «В больнице новые доктора, смотрящие за каждым нашим чихом. Хавка неблевотная. Так что, думаю, да, тебе можно жить дальше. С остальным мы со старшаками разберемся сами». Я протянул ему руку, которую он без колебания пожал. «Прощай, заяц. Прощай, не мой». Выйдя из больницы, я, не оглядываясь, пошел к школе. Занятия у Артема Викторовича скоро заканчивались, и мы собирались с ним и Кондратом Филимоновичем пойти посидеть вместе, отпраздновать мои медали и подарки. Идя по знакомым тропинкам, я с полной отчетливостью стал ощущать, как камень, лежащий на моих плечах все эти годы, куда-то внезапно пропал. Стало так легко, что я даже выпрямился и приосанился, собирая заинтересованные женские взгляды, поскольку шел в тоненькой куртке и спортивных штанах. Вечерние наши посиделки завершились глубоко за полночь, и мы с Артемом Викторовичем прокрались в его квартиру, чтобы не шуметь. На небольшой кухне мне был положен матрас на пол, и все застелено свежим постельным бельем. Мыться и чистить зубы было уже поздно, и чтобы не будить его семью, я разделся и лег спать как есть. А ночью проснулся от таких страшных болей сначала в ногах, а затем и во всем теле, что скуля катался по полу, не зная, что происходит. Кричать не хотелось, чтобы не разбудить приютивших меня людей, так что я до крови искусал свою руку, пока, наконец, все не закончилось, словно ничего и не было. Прислушиваясь к своим ощущениям, я не почувствовал чего-то нового, а потому решил доспать то, что еще оставалось до утра. Проснулся я от того, что кто-то близко ко мне гремел железом. Открыв глаза, первым, что я увидел, были белые трусики в зеленый горошек, затем длинные ноги с весьма короткой юбкой, а затем разглядел и владелицу всего этого добра. «Лиля?» — удивился я. Поскольку пионерка явно выросла с того последнего раза, когда мы встречались. Девушка, повернувшись ко мне и увидев, что я не сплю, расстроилась. «Так и думала, что зря пришла сюда. Ко мне подружки явились, принесли конфеты, нам захотелось чая. Извини, что разбудила». «Ничего страшного». Я пошевелился и стал подниматься во весь рост. Она, наоборот, становилась все ниже и ниже, по мере того, как я вставал. Внезапно я с удивлением понял, как ее щеки заливает краска. «Ты чего?» «Зайду попозже», — пискнула она и бросилась в коридор. Почесав живот, я отправился почистить зубы и умыться. Затем, замотанный в полотенце, явно оставленное для меня, вернулся на кухню, чтобы одеться. Проходя по коридору, я увидел четырех девушек, которые при виде меня открыли рты, и я, конечно же, вежливо с ними поздоровался. Одеваясь в старую, пропахшую потом одежду, собрался отправиться за своими вещами в дом, комнату в котором снимал. Завтра я обещал переночевать у Кондрата Филимоныча, а уже послезавтра на рейсовом автобусе должен был уехать в Иркутск. «Лиля, скажешь отцу, что я за вещами, хорошо?» — обратился я к ней перед уходом. «Конечно», — как-то уж слишком тихо пискнула она в ответ. До нужного дома было всего 10 минут пешком, так что, зайдя к себе, я разделся и пошел в ванную, чтобы потом залезть уже в чистую одежду. «Что, блядь?» Я обратил внимание на ноги и руки, которые еще 10 минут назад были для меня привычными. Быстро примерившись к косяку, я понял, что стал чуть выше, ноги тоже слегка удлинились, да и в целом снова чуть сменился центр тяжести. Это я ощущал хорошо, так как, постоянно бегая, точно знал баланс своего тела. Мускулатура вроде бы визуально не сильно поменялась, но вот качество... Я задумчиво все ощупал, она точно стала чуть иной. «Так, что происходит?» В голове судорожно стали метаться разные мысли с предположениями. «Это уже третий раз. Что происходило со мной в первые два и после чего? Сейчас точно было прощание со школой-интернатом и чувство, что я выполнил все, что хотел». Слова зайца стали последней каплей, отпустившей тугую пружину, которая эти годы держала меня в напряжении. И пусть она отпустила меня не до конца, поскольку еще не закончилась история с Ирой и усыновлением детей, мне явно стало легче самому, и сразу после этого случилось очередное перестроение. Выбежав голым из ванной, я нашел обрывок бумаги, карандаш и разделил лист на две части. В первую колонку я записывал то, что делал в школе-интернате, во вторую — трансформации тела, которые случились со мной после этого. Получившаяся картинка была очень интересной. Убийства подонков засчитываются в какую-то мою карму. Я, задумчиво покачивая ногой, смотрел на получившееся соответствие делам и событиям. Но не всегда. Может быть, за каждую следующую трансформацию нужно убить их больше? Оно мне не очень надо. Заниматься такой ерундой, как гоняться за маньяками. Хотя вот вчера я ведь просто поставил точку в деле своего интерната. Сам все проверил, отблагодарил тех, кто был ко мне добр. Мысли лениво плавали в голове, сопоставляя факты и события. Нужно будет после расставания с Аней посмотреть, будет ли зачет кармы за то, что разрулил ситуацию с ней и ее семьей, или нет, подумал я. И внимательнее посмотреть за своим телом после этого. Главное, что я понял из произошедшего, что мне и дальше не нужно проходить мимо людей, у которых случилась беда, но при этом думать головой. Старушек через дорогу переводить точно не стоит, а вот в таких ситуациях, как с интернатом, стоит участвовать. Я поджег листок бумаги, потом еще и размешал пепел, чтобы, наконец, вернуться в ванну, где, лежа в воде, ощупывал бедра и голени. Мышцы стали другими, и ко мне приходило полное понимание случившегося. Но показывать это мы, конечно же, никому не будем, подумал я про себя. Оставим до Олимпиады, а на чемпионате СССР следующего года результата 9,9 вполне будет достаточно. Помывшись и надев чистое, я собрал свой вещмешок и, заплатив за проживание только за сегодня, покинул не очень обрадованную моим ранним уходом хозяйку. Мне было все равно, поскольку после случившегося вчера ночью ко мне пришло понимание, что больше сюда я никогда не приеду. Это и правда мои последние дни в поселке, бывшим когда-то родным для моего убийцы из будущего.